Глава 29. На часах почти 12, сна не было. Я наполнила очередную чашку чаем и осела на кухне, не включая свет. На душе противно скребли кошки, и множилась беспричинная тревога. Непонятная, ничем не обоснованная. Завтра на работу. Снова рядом с Довлатовым, в непосредственной близости. Снова выстраивая стену, теперь уже на руинах предыдущей. Смогу ли? Тяжелый вздох и задушенная боль, сколыхнувшаяся в груди с четким осознанием, что я устала бороться с собственными чувствами, эмоциями, желаниями. Хотелось по-бабски разреветься, выплеснуть все наружу, прояснить все окончательно и поставить точку. Для чего это все было? Лишь ради секса, безжалостно потрепавшего душу? Наверное, мне был необходим этот урок. Как он сказал? «Не сотвори кумира». Что ж, он оказался прав. К нему эта библейская заповедь относится в первую очередь. Только я даже представить не могу рядом другого мужчину, который бы сравнился с ним, подвинул его образ в моей голове. Пока не могу. Надеюсь, это не навсегда. Мой поток хаотичных мыслей прервал внезапный звонок в дверь, нарушивший тишину в квартире. В голове тут же картины одна ужасней другой. С добрыми вестями в такое время не приходят. Отставив чашку, осторожно прошла в коридор. Мое удивление вышло за пределы галактики, когда, взглянув в дверной глазок, я увидела Довлатова. Поворот замка неверными пальцами, щелчок, и его образ не растворился. Он все так же стоял передо мной. Не глюки, уже хорошо. «Неожиданно!» — произнесла, распахнув дверь. На его черном пальто и волосах капли воды от растаявшего снега. И в пальцах тут же возникший зуд от желания коснуться, задушенного желания в зачатке. «Пустишь?» «Проходите, Захар Александрович!» Вовремя себя поправила, отходя в сторону и впуская его в квартиру. Главное сейчас удержать свои мысли в русле рациональности, что, конечно, маловероятно, так как штормило меня уже не один день. Плотина еще стояла, но уже держалась из последних сил, и я устала латать пробоины. И все же... Что-то случилось? Закрывая дверь и оборачиваясь, Довлатов уже сбросил пальто и сделал шаг, сокращая расстояние между нами. Да, соскучился. И рука по моей шее, чтобы притянуть к себе и впиться в губы. Изнутри тут же хлыстом по нутру, вспарывая едва зализанную рану. Последний раз. Я разрешу его себе последний раз. Пожалуйста. Можно? Привкус алкоголя и слабый отзвук сигарет на его губах, переплетенный с тонкими нотками уже любимого парфюма. И удар тока прокатился под кожей, разжигая желание. Поцелуй. Жадный, но сдерживаемый контролем. Ладонями скользнул по спине, чтобы, подхватив под ягодицы, прижать к стене. А у меня уже горели провода, и рассыпалась связь с реальностью. Обнимала за шею, скользя пальцами по теплой коже, вдыхая его запах, покрываясь мурашками от удовольствия, чувствуя, как прижимает к себе, чувствуя его тепло, пьянела от прикосновений и желала больше. Перехватил удобней и, не разрывая поцелуй, понес в комнату. Опустил на кровать, целуя, мягко касаясь губами шеи, распахивая халат и прокладывая горячую дорожку к груди, грея дыханием кожу и заставляя вскипать кровь, застилая сознание, пробуждая и обостряя чувство внутри, которое со мной уже так долго и давно. Скользнула ладонями по его груди, расстегивая пуговицы на рубашке, помогая избавиться от одежды, которая сейчас была абсолютно лишней. Отбросил в сторону брюки и белье, вытащив заранее фольгу с резинкой. Потянула к себе, снова впиваясь в губы в невозможности насытиться его поцелуями, млея от его прикосновений, от того, как бьет изнутри, как ладони скользят по моим ногам, разводя их, и кожа к коже, умножая томительное тепло в теле. Вошел медленно, заставляя выгнуться под собой, заставляя ощущать свой вес. Сдавленный стон, сорванный с губ, тут же выпитый им поцелуем. Переплетение пальцев рук и тела наполнилось нежностью, смешанной с жаждой и опьянением от него самого. Ритм нарастал, и я уже впивалась пальцами в его плечи и спину, вжимаясь в него, словно пытаясь впитать каждый оттенок, каждую каплю нежности, что могла считать, уловить, почувствовать. Утопала в нем уже без надежды спастись. Приятная тяжесть внизу живота и жар под кожей все сильнее и ярче. С каждым его движением дыхание обжигает, смешиваясь, сплетаясь, переплетаясь. Несколько томительных секунд, и его движение во мне сильней, срывая до перехвата дыхания, утягивая окончательно на дно, сжимая меня сильнее в своих руках и пара остаточных движений, чтобы самому дойти до пика. Уткнулась в его шею, закусив губу, понимая, что заглушить рвущийся изнутри взрыв, который зрел не один день, я уже не смогу. Ощущая, как он покрывает мои плечи и лицо короткими поцелуями, думала, под каким предлогом можно быстро уйти в ванную, одной, чтоб сорвало не при нем. Но губы по губам, и горло сжало спазмом, и из моих глаз слезы, уже бесконтрольные. Я проиграла этот бой с собой. Ничтожная, жалкая, влюбленная дура. Сжала веки сильнее в попытке их остановить. Не вышло. Алён. Его пальцы, скользнувшие по лицу, приподнимая подбородок, и слезы хлынули сильней. Накрыла его запястье своей рукой, оттягивая вниз, убирая. «Дай минуту», — произнесла сдавленно, выскальзывая из его рук и, прихватив халат, скрылась за дверью ванной. Включила холодную воду, стараясь успокоиться и смыть с лица горячий поток слез. Но минуты он мне не дал. Вошел следом. «Алён, завтра напишу заявление по собственному». Опускаясь на бортик ванной и вытирая ладонями слезы, все еще катившиеся по моим щекам. 2 недели отработаю, как положено. Дерни с недвижки Завьялову, она потянет. Натаскаю ее, как смогу. «Что ты несешь?» Начал уже с нажимом, но я снова перебила. «Для меня это не просто секс. Уже не просто, и я не вывожу». По губам улыбка, смешанная с болью, когда подняла на него взгляд, насмешка над самой собой, полностью понимая и принимая свои чувства и возможности. Я из тех дур, которые не могут разделить физику и эмоции и влюбляются там, где это совершенно никому не нужно. И в глазах мольба, чтобы не бил сильней, чтобы принял, понял и ушел.